Новоиспеченный мастер. Винсент становится завсегдатаем в крестьянских домах. Тем временем в его собственном доме вновь сгущаются тучи. Мое воображение недостаточно богато, чтобы я мог считать условия, в которых ныне живу, лучшими, чем год назад. Дядя не замечает, что, избегая семейной жизни, отвергая общество сестер, все время стремясь к одиночеству, он приносит боль своим близким. Те же, как явствует из писем, приписывают подобное поведение его природной чудаковатости, по выражению бабушки. Исхудавший, в изношенных сапогах, таким он явился домой. Винсент вызывает жалость у родных, которые стараются вести себя деликатно и относиться с пониманием к его сумасбродным поступкам. Во время семейных обедов Винсент ведет себя своеобразно. Сидит в уголке, держа тарелку на коленях и внимательно разглядывая только что написанную картину, стоящую на стуле напротив. Одной рукой он, прищурившись, измеряет изображение, другой закладывает еду себе в рот. Как и в детстве, дядя отрезает огромные куски хлеба и потом жует их в сухомятку. Чай или кофе предпочитает наливать себе сам. Ему не важно, что именно он ест, настолько он погружен в свои мысли. Как создать контраст, как уравновесить фигуры и цвет. В голове Ван Гога все перемешано. Живопись с идеологией, техника с моралью, идеи отца с идеями любимых живописцев. Его не вдохновляет качество образов, создаваемых художниками-реалистами, однако он уважает их миссию, которую готов полностью разделить. Что касается папы, то я не согласен ни с его мировоззрением как таковым, а когда сравниваю его с доктриной великого Милле, например. Взгляд Милле настолько всеобъемлющ, что в сравнении с ним папины идеи выглядят ничтожно и убого. Быть может, ты сочтешь ужасными мои слова, но это мое видение, и я не скрываю от тебя своих убеждений, так же, как и ты не стесняешься сравнивать папин нрав с характером Коро. Склонность придавать собственным картинам этическое значение отличает Ван Гога от его современников. Если импрессионисты борются за утверждение новой образности, разрабатывают новую технику, настаивают на новом видении природы и человека, то Винсент отбирает сюжеты, которые считает важными для общества, для истории. Лично мне очень импонирует идея о моральном аспекте живописи, она созвучна моим собственным взглядом. Я считаю, что искусство должно менять жизни людей к лучшему, заставлять их действовать во имя общего блага или, как минимум, просто задуматься. В глазах современников творческие решения Винсента выглядят чересчур эксцентричными, в конечном итоге это обрекает его на изоляцию. Постепенно в душе Ван Гога растет ощущение отверженности. Я никогда не понимал, было оно вызвано просто жалостью к самому себе или же действительно спровоцировано крайней степенью фрустрации. Что я в глазах большинства? Ничтожество, эксцентричный и неприятный тип, который не имеет и никогда не будет иметь положение в обществе. Одним словом, последний из последних. Но даже если так, я бы хотел, чтобы мои произведения показали всем то, что в душе у этого эксцентричного типа, у этого ничтожества. Винсент упивается своей отверженностью, но ему хватает дерзости, чтобы, не достигнув еще вершин мастерства, начать самому давать уроки рисунка. Естественно, дядя не может принимать учеников в прачечной в отцовском доме. Новый род деятельности становится удачным предлогом для переезда. Он снимает студию в доме Йоханнеса Шафрата, католического священника в Ньюинене. В подобном жесте легко усмотреть бунт против отца, но, по словам самого художника, переезд вызван исключительно необходимостью иметь в распоряжении светлое и просторное помещение. Ван Гог оборудовал себе мастерскую в просторной зале, где раньше располагались молельня и кружок вязания. Полотна он поставил к стене, поскольку работает над несколькими произведениями одновременно, а рисунки повесил. В углу Винсент установил ствол дерева, в который ударила молния. Он спилил его и поместил в ящик с землей. Среди ветвей он пристроил птичьи гнезда. Во время прогулок по лесам дядя собирает гнезда, оставленные птицами. Гнездо крапивника в форме конуса, мшистое гнездо сокола, гнезда воробья, дрозда, соловья. Несколько нескладное. Есть здесь уютное гнездо камышовки, а также ласточки из глины и травы. И, наконец, гнезда птиц, которые обустраивают себе жилище на земле. Гуляя по улицам Ньюинена, я обратил внимание на двух проходивших мимо стариков. Они выглядели дружелюбно и смотрели на меня с любопытством. На ногах у них были традиционные голландские остроносые башмаки. Мы разговорились. Оказалось, что им довелось познакомиться с дядей, когда они еще были маленькими. Они позировали для его картин, но главное – добывали для него птичьи гнезда. Винсент любил рисовать гнезда, и ребята за 25 центов доставали их для него с деревьев. Один из них вспомнил, что как-то раз дядя предложил ему вместо оплаты свою картину, но тот отказался, отдав предпочтение живым деньгам. Вот уж теперь он локти кусает. Другой поделился, что художник как-то попросил найти для него гнездо зимородка, свитое из рыбьих костей. Ребята долго искали его, но так и не нашли. Страсть дяди Винсента к птичьим гнездам вызывает во мне умиление. Одно из них я получил от него в подарок, когда в июле 1890 года мы с отцом и матерью приехали в Овер-сюр-Уаз незадолго до его смерти. Это гнездо Винсент добыл сам. Так я узнал о его любимой детской забаве. В сердце Ван Гога странным образом уживались мягкость и раздражительность. Он умел быть великодушным и суровым, жизнерадостным и агрессивным. Вот как его описывает Вильям ван дер Вакер, один из учеников. Учиться у Винсента было тяжело. Он мог быть саркастичным, несдержанным, ругался, на чем свет стоит, если кто-нибудь из нас делал ошибку или забывал материалы для рисования. Такое впечатление, что дядя записался в учителя только ради того, чтобы ему было с кем поговорить. Он не берет денег с учеников, а в качестве оплаты просит приносить материалы и оборудование для живописи. Антон Керсемакерс вспоминает, какое впечатление произвела на него студия Ван Гога. Комната буквально ломилась от картин. Ткачихи и прядильщицы, крестьяне, сажающие картофель, бесчисленные натюрморты и как минимум 6 этюдов маслом с изображением старой Ньюиненской церкви, которую художник очень любил и рисовал в разное время года. Впоследствии разрушены теми, кого Винсент называл «ньюиненские вандалы». Вокруг печи лежали горсти золы, на расшатанных камышовых стульях и серванте громоздились птичьи гнезда, мох и степные растения, шпульки, предельное колесо, грелка, садовые инструменты, старые шапки и шляпы, женские чепчики, башмаки и масса других вещей. Гаагский опыт научил Винсента, что обстановка в студии крайне важна и влияет на качество создаваемых в ней произведений. Работа в большом и уютном помещении дает любому художнику массу преимуществ. Среди учеников дяди – ювелир Петрус Херманс, зажиточный ремесленник, которому удалось на заработанные деньги собрать в своем доме в Эйнховене внушительную коллекцию старинных картин. Он заказывает Ван Гогу 6 полотен для столовой. Точнее, дядя должен был сделать эскизы, расписать их хозяин планировал сам. Сначала это должны были быть образы святых, Винсент же предлагает в качестве альтернативы сцены из крестьянской жизни, иллюстрации времен года. Во время их встречи в студии дядя сделал эскизы. Сеятель, крестьянин с плугом, пастух, сенокос, сборщики картофеля, бык, тянущий за собой сани. Выполнив наброски углем, он завершает образы в масляной технике и в таком виде отдает Хермансу. Картинки смотрятся наивно, фигуры лишены гармонии, они выглядят отчужденно. Похоже, Ван Гог взялся за заказ без энтузиазма, а только чтобы удовлетворить просьбу друга и смягчить одиночество, которое точит его изнутри. В итоге было решено, что Херманс расплатится материалами, компенсировав Винсенту то, что тот использовал в работе. Не знаю, вернул ли в итоге ученик картины учителю, в доме моей матери я их не нашел. Одно могу сказать с уверенностью. Дядя никогда не платил за краски. Для него это был серьезный удар по финансам и очередной повод для разборок с Тео. Первые конфликты. Устав от безденежья, в конце 1884-го, начале 1885-го года Винсент всерьез озабочен тем, что Тео до сих пор не удалось продать ни одно из его произведений. Впервые дело доходит до ссоры. Чтобы как-то оправдаться, Ван Гог заявляет, что ежемесячно получаемые им от моего отца 150 франков – своего рода зарплата, гонорар за регулярно отсылаемые рисунки и картины. То, что прежде считалось братской помощью, теперь воспринимается как законная оплата труда. Жаль, конечно, что Тео не может ничего продать. Дядя становится все более нетерпимым и подозрительным. Он обвиняет Тео в том, что тот проявляет мало усилий, не верит в его талант, в то, что его картины могут стать капиталом. Винсент выплескивает на брата всю свою неудовлетворенность. Однако, если не считать нескольких эмоциональных писем, отношения между братьями остаются прежними. Тео продолжает присылать деньги, которые Винсент принимает с облегчением. Каждое его послание начинается благодарностью и заканчивается очередной просьбой прислать задаток. Ван Гог старается обходить тему непроданных картин, хотя внутренне переживает это как собственное поражение. С Тео же дядя заключает негласный договор. Каждый рисунок, эскиз, картину он отправляет брату, не обсуждая больше вопрос цены. Винсент отныне чувствует себя свободным от обязанности угождать вкусам зажиточных коллекционеров, которым безуспешно старался приспособиться прежде. Живопись превращается для него в личный поиск, становится выражением его нонконформизма. Дядя знает, что может рассчитывать на ежемесячное жалование. Это не гасит его амбиции, а лишь смещает фокус внимания. Он больше не рисует для того, чтобы жить. Отныне он живет для того, чтобы рисовать. Этап четвертый. Антверпен. Первый шедевр. В июле 1984 года бабушка из-за больной ноги оказалась прикована к постели. Такая, казалось бы, незначительная проблема все перевернула в хрупкой душе Винсента. Опыт оказания помощи шахтерам в баринаже не прошел зря. Он ухаживает за матерью с готовностью и знанием дела, творческая жизнь уходит на второй план. Бабушка Анна обучала местных женщин шитью, и на время болезни ее заменила молодая жительница Нюйнена по имени Маргарета Бегеман, которую все зовут Марго. Уроки по-прежнему проходят в доме Ван Гогов, так что встречи с дядей, который активно заботился о матери, были неизбежны. Видя его нежность и внимание по отношению к маме, его робость, смягчающую резкие манеры, Марго влюбляется в Винсента. Впервые в жизни он разжег страсть в сердце женщины. Дядя даже и не думал попытаться затушить пламя, несмотря на то, что девушка его не привлекает. Напротив, он с радостью отдается отношениям, предоставив Марго всю инициативу. Девушка сопровождает своего нового друга-художника во время долгих прогулок, не отходит от него во время длительных сеансов на пленэре, восхищается им, радуется любой возможности быть рядом. Марго старше Винсента на 12 лет, однако до сих пор не замужем и живет вместе с матерью и сестрами в господском доме, который сохранился до наших дней. По сравнению с лачугами крестьян и простой обстановкой в родительском доме, вилла Бегеманов кажется дяде царскими храмами. Внимание девушки по отношению к сыну пастора Теодоруса не осталось незамеченным в семье. Из этого даже могло бы что-то получиться, Ван Гоги пользуются почтением в Нюйнене. Однако юноша, прибывший пару месяцев назад, не вызывает доверия. Вечно неопрятный, в изношенных башмаках, в грязной рубашке. От него воняет красками, а его ногти чернее, чем у крестьян. Но Марго смотрит на него с обожанием. Ван Гог, как обычно, наломал дров. Он слишком поторопился сделать предложение и получил безапелляционный отказ. Конечно, дядя ощущал досаду, однако не стал совершать опрометчивых поступков, как в случае с Кея. Страсть не жгла его изнутри, он никогда не испытывал сильных чувств к Марго. Она же впала в отчаяние. Здесь была и злость по отношению к матери, выстроившей стену между ней и возлюбленным, и страх, что она больше никогда не встретит мужчину, с которым могла бы построить счастье. Как-то раз во время очередной прогулки с женщиной случился припадок. Винсент бросился к ней и обнаружил, что она только что приняла яд. Уж лучше умереть, чем жить в одиночестве. Дядя оказал девушке помощь, ее стошнило, и отвез домой, откуда родители сразу отправили ее к врачу в Утрехт, чтобы избежать слухов и позора. Честь и приличие превыше всего. Но в Нюйнене сложно что-то утаить. Неожиданное отсутствие женщины бросило тень на Винсента. Раньше местные с терпением и иронией относились к этому чудаку, который шатается словно безумец по поселку, ищет гнезда в лесу, молча и подолгу наблюдает за ткачами и часто уходит в поля, вооружившись мольбертом и палитрой. Никто не мог понять, Чем же его так привлекала убогая жизнь брабанских крестьян? Но попытка Марго покончить с собой стала серьезным ударом по его репутации. Через какое-то время произошла еще одна неприятная история. Одна из натурщиц Винсента забеременела. Девушка регулярно посещала дядину студию, подозрения тут же пали на него. Терпение родителей лопнуло окончательно, когда паства перестала приходить на службу. Дедушка каждый вечер устраивал сыну скандалы, мать старалась сдерживать досаду. Винсент совсем замкнулся в себе. Единственными людьми, с которыми он продолжает общаться, были крестьяне из семьи де Гроот, одни из самых бедных в Нью-Инене. Они по-прежнему относятся к художнику с добротой, несмотря на то, что почти все в поселке отвернулись от него. Именно они станут героями его первого шедевра – картины «Едоки картофеля».